Глава 44. Утром Марина Легостаева очнулась в больничной палате с дикой головной болью. Светлана как раз заполняла журнал дежурств, когда Легостаева вышла в коридор и громко застонала, обхватив голову руками. «Выглядишь так, будто тебя всю ночь крутили в стиральной машине», — отметила Светлана. «Господи!» — сказала Марина. «Ладно бы я напилась, хоть не так обидно было бы». «Стоило сразу предупредить хирурга, что у тебя непереносимость». «Откуда я знала, что он мне будет колоть? К тому же он меня даже не спрашивал». Марина огляделась в поисках часов. «А сколько сейчас времени? Я на работу не опоздаю?» «Сегодня выходной», — сказала Светлана. «Слава Богу!» — выдохнула Легостаева. «Я скоро заканчиваю дежурство. Подожди немного, и я подвезу тебя до дома». «Отличная мысль», — согласилась Марина. «И долго тебе еще осталось?» Светлана взглянула на настенные часы. «Около часа», — ответила она. «И что мне тут делать целый час?» «Сиди, отдыхай. Я сейчас чайник включу, перекусим, а там уже и моя сменщица подойдет». «Ну ладно», — согласилась Марина. «Кстати, а Алла Порфирьева лежит в вашем отделении?» «Да». «Она очнулась?» «Да, у нее сейчас дочь». «Наконец-то!» — обрадовалась Марина. «Я могу с ней поговорить?» Светлана с сожалением покачала головой. «Алла не говорит», — сказала она. «Просто лежит и смотрит в потолок». «Вот незадача», — расстроилась Марина. «Что ж, пойду хоть просто проведаю». Марина уточнила номер палаты и отправилась к Порфирьевой. Алла лежала на койке, откинувшись на подушке. Ее голову покрывали бинты, лицо сильно осунулось. Она бессмысленным взглядом смотрела на потолок. Рот женщины был приоткрыт, по подбородку стекала тонкая струйка слюны. Рядом с койкой сидела миловидная молодая женщина. Она заботливо обтирала лицо пациентки салфеткой. «Здравствуйте», — произнесла Марина. Женщина поздоровалась в ответ. «Вы ее дочь?» — спросила Легостаева. «Да, а вы кто?» «Мы говорили с Аллой незадолго до этого ужасного происшествия». «Вы журналистка», — догадалась женщина. «Она рассказывала мне о вас. Она хотела отдать мне одну вещь». «Не отдать, а продать», — уточнила женщина. «Так вы в курсе?» «Я много лет уговаривала ее отдать эту проклятую пленку в полицию. Ну куда там? Она хотела получить за нее деньги. И к чему это привело?» «А что было на той пленке?» — спросила Марина. «Понятия не имею. Вроде бы компромат на какую-то богатую и известную личность». «А какого рода компромат?» «Этого я не знаю. Но мама всегда опасалась, что этот человек обо всем узнает и придет к ней за видеокассетой. И теперь вот это нападение. Может, ее опасения были не напрасны?» «Алла сказала, что была знакома с Ирмой Бежецкой». «Конечно. Это ведь Ирма отдала ей эту кассету. Услужила подруге, нечего сказать. Я тогда была совсем маленькой, но хорошо помню, как она приходила в наш дом. Жуткая женщина. Мрачная, холодная, темная. Она просила отдать пленку следователю, если с ней что-то случится. Но мама не послушалась». «Мне очень жаль», — произнесла Марина. «Я этого не хотела». «Да при чем тут вы? Это все мамина жадность. Не вы, так она, в конце концов, нашла бы кого-нибудь другого. Вы ведь не первая, кто приходит к маме с такими расспросами. Пару лет назад к ней приходила другая журналистка. Уж не знаю почему, но у них тогда что-то не срослось». Марина вдруг почувствовала, как по ее спине пробежали мурашки. «Ее звали Ольга Макарова?» — спросила она. «Верно», — кивнула женщина. «Она говорила с мамой об этих давних делах. Теперь я точно вспомнила. Мама хотела отдать ей кассету, но у той не нашлось нужной суммы, поэтому сделка не состоялась». «Мама, какая же ты все-таки жадная». Алла молча смотрела в стену. «А как она вообще?» — поинтересовалась Марина. «Она парализована и не может говорить». «А что говорят врачи? Она когда-нибудь придет в норму?» Дочь Порфирьевой пожала плечами. «Конечно, все мы надеемся на лучшее, но кто знает? Может, она останется такой на всю оставшуюся жизнь?» Марина испуганно посмотрела на Аллу. Старушка была та еще язва, но того, что с ней случилось, она точно не заслуживала. Утром Руслан Волков вышел к завтраку в отличном расположении духа. Катя быстро шла на поправку, скоро ее обещали выписать из больницы. Он уже планировал обратиться в агентство для поиска подходящей квартиры. Недавно отец предложил ему должность в своей компании, и Руслан согласился. Пора начать работать, чтобы обеспечить достойную жизнь себе и своей любимой. Иван и София сидели за столом, храня гробовое молчание. Руслан сразу ощутил напряжение, витавшее в столовой. Он опустился на стул и настороженно взглянул на родителей. «Что-то случилось?» «Он еще спрашивает!» — взорвался Иван. Он словно только и ждал, когда Руслан заговорит, чтобы начать кричать. «Ты бессовестно обманывал нас все это время!» «Вы о чем?» — напрягся Руслан. «Ты продолжаешь встречаться с девчонкой из дома Бежецких!» Руслан нахмурился и откинулся на спинку стула. «Так», — раздраженно произнес он. «Я узнал об этом от Изольды. Она буквально бросила мне это в лицо!» — крикнул Иван. «Что ты за сын, если слова родителей совсем ничего для тебя не значат? Почему ты так и не расстался с ней?» «Потому что я люблю ее!» — воскликнул Руслан. «Да неужели?» — язвительно осведомился Иван. «Любишь дочь убийцы своего брата?» «Зачем ты так, Иван?» — произнесла София. «Ты же знаешь, что Александра убила Ирма. Ее тетка!» Руслан посмотрел на мать в поисках поддержки, но София опустила глаза. «Что вы так взъелись на Катю?» — вышел из себя парень. «Она-то тут при чем? Ирмы давно нет в живых. Так вы перенесли свою ненависть на всех остальных членов ее семьи. Что за детский сад?» «Как ты разговариваешь с родителями?» — взвился Иван. «Так, как вы этого заслуживаете!» Руслан вскочил из-за стола, с грохотом опрокинув стул. Он быстро вышел из столовой и из дома, с треском захлопнув за собой входную дверь. «Куда?» — взревел Иван. София поморщилась. «Он ведь уже ушел», — заметила она. «К чему так орать?» «Пусть со двора слышат», — сказал Иван. «Я тоже не одобряю этот роман», — спокойно произнесла София. «Но что мы можем сделать? Мальчик уже вырос и превратился в мужчину. Он нас и слушать не захочет». «Я знаю, что мы можем сделать», — Иван раздраженно скомкал салфетку. «Отправлю его в Сибирь, в наш дальний филиал. Пусть там оплакивает свою запретную любовь». София покачала головой. «Сейчас не те времена, чтобы дети следовали приказам родителей. Если ты будешь упорствовать, он просто уйдет из дома и прекратит общаться с тобой». Волков осекся. С этим он не мог не согласиться. В последнее время Руслан все чаще показывал свою самостоятельность. «Я все равно что-нибудь придумаю», — пообещал он жене. «Я просто так этого не оставлю. Не хватало нам еще породниться с Изольдой Бежецкой». В это время в столовую вошел Дмитрий Масленников. Как всегда, одет с иголочки, гладко выбрит, аккуратно причесан. В руках Дмитрий держал кожаную папку с документами. «Вы готовы ехать в офис, Иван Валерьевич?» — осведомился он. «Еще один предатель!» — возмутился Иван. «Этот снюхался с мамашей. Вокруг меня одни лицемеры и заговорщики». «Если вам будет угодно, Иван Валерьевич, — сказал Дмитрий, — я могу и уволиться, раз уж вам так неприятно видеть меня в своей команде». «Еще чего? Где я найду другого такого специалиста?» «В таком случае попрошу вас не совать свой нос в мою личную жизнь», — спокойно изрек Дмитрий. Иван вытаращил на него глаза. «Нет, ты слыхала?» — обратился он к супруге. «Тут что, все белины объелись?» София сделала вид, что любуется осенним пейзажем за окном, но на ее губах блуждала едва заметная улыбка.